Путь вниз был недолгим. Хасан прыгнул через пробоину и жестко приземлился на грязный ракритовый пол метром ниже разнесенного дверного проема. Пока он обводил помещение винтовкой, готовый открыть огонь, он услышал глухой стук и судорожный вздох Фарука, приземлившегося рядом с ним. «Потянешь?» – полуутвердительно спросил Халид. «Ты и я, прямо как всегда», – скривился Фарук. «Давай покончим с этим делом». Комната была маленькой, меньше 10 метров в поперечнике, с низким потолком и стенами из грубо отесанных каменных глыб. В ней не было ни души и пахло затхлостью, точно в гробнице. Лишь один предмет располагался по ее центру. Грузоперевозочный контейнер из ребристого адамантия, который был закреплен на железном транспортном поддоне. Он не был особенно большим, 2 метра в длину, метр в высоту и в ширину. Но его загораживало энергетическое поле, которое наполняло помещение гулом и пляшущим мерцающим светом. «Сигналы все ближе», — заметил Фарук. «Сколько у нас?» Хасан убрал оружие и приблизился к ящику. «Минуты, не больше». Хасан покачал головой. «Немного времени на работу». «Быстро очухались, будь они прокляты». Он извлек из загашника своих доспехов 4 перебивающих маячка и аккуратно разместил их по одному у каждого угла ящика. Затем он отступил назад, тщательно проверил их расположение и включил излучатель интерференционных волн. Воздух перед ним словно бы задрожал, пойдя рябью. Точно потревоженная водная гладь. Он ощутил неприятное шевеление в желудке. Энергетическое поле сопротивлялось какое-то мгновение, потрескивая и изгибаясь, потом издало резкий треск. Хасан прошел к контейнеру и начал прикреплять к нему антигравитационные пластины, по 4 на каждую сторону. Они фиксировались намертво и оживали, помаргивая красным в тенях. «С ПВО разделались?» – спросил Халид. В том, что касалось получения новых сведений от 2 других групп, Хасан полагался на Фарука. «Так точно. А боковой заслон?» – Хасан установил последнюю пластину. «Все отключено, все чисто, транспортник может приблизиться». Хасан бросил взгляд на свой таймер, время поджимало. «Тогда вызывай!» Он активировал антигравитационные пластины. Грузоперевозочный контейнер вырвался из своих оков и поднялся над землей, зависнув на средней высоте. Он был тяжелым, и Хасан слышал натужное завывание репульсорных полей, бьющихся за то, чтобы удержать его на весу. Фарук прохромал вперед и неуклюже втянул свое тело обратно в пробоину. 2 пары рук протянулись вниз, чтобы протащить через дыру контейнер. Ящик шатко пошел вверх, поддерживаемый на весу пластинами, и Хасан последовал за ним. Перегруппировавшись в коридоре, их четверка спешно двинулась через бункер в обратном направлении. Хасан был во главе. Тяжело дышащий Фарук шел замыкающим. Ящик двигался между ними, гудя и пыхтя, как злобный бык. Хасан оглядел толстое листовое покрытие. Контейнер был того типа, что использовались в трюмах космических кораблей, с массивными ребрами выступов, чтобы выдержать сильные удары. «Это оружие!» «А чего ты ждал? У нас война!» – удивился Халид. «Они пытались вывести его с планеты. Должен чего-то стоить. Унесем отсюда ноги вместе с этой штукой, и кто-то страшно расстроится. Это уж как пить дать!» Хасан невольно улыбнулся. «Не спускай с него глаз! Ударит что-нибудь в этот контейнер, и Трон знает, что тогда будет!» Они приблизились к прожженному кислотой входу. «Капитан, дорогу наружу придется пробивать с боем!» Фарук в последний раз сверялся с показаниями Ауспика. «Ничего меньшего не ожидаю!» Хасан проверил счетчик патронов на своем оружии. Он следил за дисплеем своего шлема, по которому привычно плыл обнаружитель целей. «Выберите себе мишени и высматривайте транспортник». Их четверка выскочила из разъеденных противовзрывных дверей и засела в обломках. Хасан устроил ствол своего оружия на торчащей пластиловой шестовине. Ящик парил поблизости, практически беззащитный. К этому времени горел уже весь комплекс, и бушующее со всех сторон пламя заливало его ярким светом. Из уничтоженных генераторов щитов и орудийных башен зениток вырастали столбы густого дыма. Обводя глазами эту картину, Хасан заметил членов 2 других групп, которые с боем прокладывали дорогу к их позиции. Лазерные выстрелы, пронзительно щелкая и треща, взрезали землю вокруг него. Неприятель начинал пристреливаться. Хасан чертыхнулся, открывая ответный огонь и теснее вжимаясь телом в край бункера. «Ну так и где же он?» – спросил Фарук. Еще до того, как Хасан успел ответить, раздались грохочущие раскаты мощных двигателей. Вокруг него начали расти завитки пыли, и он услышал, как вражеские бойцы на стенах выкрикивают друг другу панические предупреждения. «Точно в срок!» Еще секунда, и кряжистый силуэт армейского транспортника перемахнул через внешнюю границу, взбивая вверх все больше дыма и отгоняя его клубы прочь. Сдвоенные орудия открыли огонь, выкашивая оставшихся караульных, беззащитных парапетов и разнося их ракритовые края на разлетающиеся осколки. «Пошли, пошли, пошли!» Хасан выскочил из обломков бункера бок о бок с шатающимся Фаруком и парящим контейнером. Другие группы выпрыгнули из укрытий и рванули через двор комплекса. Транспортник спустился к самой земле. Его четырехгранные двигатели били в грунт струями тяговых выбросов. Главный люк откинулся вниз с шипением поршней, открывая залитый красным светом экипажный отсек. Охранники отреагировали, начав целить вверх в зависший летательный аппарат. Лазерные лучи трещали по броне защитных плит, некоторым удавалось ужалить. Транспортник мотался, как пьяный, под молотящим в него градом мелкокалиберных выстрелов, лишь трудом удерживая свое положение. Из него раздался голос: «Быстрее!» Хасан со своими бойцами бросился к ожидающей их рампе. Он был последним из тех, кому удалось добраться. Он затащил контейнер, который волок за собой взев ждущего грузового отсека. «Мы получаем попадание!» — это был голос пилота. Фарук пристегнулся, морщась от боли. Его броня до сих пор была влажной от крови. Хасан загнал на место последний из пристыковочных крепежей. «Поднимай нас вверх!» — закричал Халид. Двигатели набрали тягу, наращивая бьющий вниз поток, и потащили транспортник прочь, унося его ввысь. Погрузочная рампа закрылась, запечатывая их внутри. Приглушенные звуки выстрелов стихли, сменившись негромким громыханием маневровых двигателей, изменявших ориентацию. Хасан чувствовал, как транспортник набирает скорость, взмывая ввысь и разворачиваясь на курс, который унесет их из Египта и прочь от опасности. Он прислонился спиной к стенке экипажного отсека, тяжело дыша. Какое-то время он не делал ничего другого. Затем он огляделся вокруг. Из трех групп, что были в начале, смогло выбраться лишь 9 человек. Уцелевшие устало опирались о трясущиеся стенки транспортника, пока тот набирал высоту. Ни один из них не смотрелся победителем. Атмосфера была откровенно подавленной. Объект операции располагался в центре отсека. Грузоперевозочный контейнер был цел и невредим, он не получил ни единого попадания. Он стоял между двумя шеренгами бойцов, темный, тяжелый, как гроб переросток. Вдоль его ребристой поверхности ритмично вспыхивали огоньки. Он выглядел едва ли не воинственно. Хасан проковылял к нему. «Что ты делаешь?» Фарук смотрел на него встревоженным взглядом. Хасан начал отключать запорный механизм. «Из-за этой штуки мы потеряли людей. Мы имеем право увидеть, ради чего они умерли».